Евгений Пермяк. Золотой гвоздь. Без отца Тиша рос, в бедности. Ни кола, ни двора, ни курицы. Только клин отцовской земли остался. По людям Тиша с матерью ходили, маялись. И ниоткуда, ни на какое счастье, надежи у них не было. Совсем мать с сыном руки опустили. Что делать, как быть, куда голову преклонить? В четыре ручья слезы текут, в два голоса голосят. И есть отчего. Только вытье и нытье никогда делу не помогали. Так им и сказала одна старушоночка и присоветовала к кузнецу Захару сходить. Он, говорит, все может, даже счастье кует. Как услыхала мать, к кузнецу кинулась. «Захар, ты, сказывают, можешь моему злосчастному сыну счастье выковать». А кузнец ей: «Что ты, вдова? Человек сам своему счастью кузнец. Посылай сына в кузницу, может быть, и скует». Пришел Тишу в кузницу, потолковал с ним кузнец и говорит: «Твое счастье, парень, в золотом гвозде. Золотой гвоздь скуешь, и он сам тебе счастье принесет. Ты только пособляй ему». «Дяденька, да я же отродясь не ковывал. И я, — говорит, — кузнец не кузнецом родился. Раздувай горн». Стал кузнец показывать, как мехами горн раздувать, как уголье подсыпать, как железо огнем мягчить, как клещами подковку брать. Не сразу у Тихона дело пошло. И руки ломит, и ноги болят, спина вечером не разгибается. А кузнец за отца ему полюбился. Да и Тиша кузнецу по руке пришелся. Не было у кузнеца сына, только дочь. Да и та такая бездельница, лучше не вспоминать. Откуда ей без матери рукодельницей быть? Ну да не о ней пока речь. Пришло время. Тиша за молотобойца стал. Взял как-то кузнец старый шкворень и говорит: «Теперь давай из него золотой счастливый гвоздь ковать». Ковал Тиша этот гвоздь неделю-другую, и с каждым днем гвоздь краше становился. На третью неделю кузнец говорит: «Не перековать бы, Тихон, счастье меру любит». Не понял Тиша, к чему такие слова кузнец говорит. Не до них ему было. Очень ему гвоздь полюбился. Глаз с него не сводит. Одно горько. Угас золотой гвоздь. Остыл, потемнел. «Не горюй, Тиша, позолотеет», — говорит кузнец. «А когда он позолотеет, дяденька Захар?» «Тогда позолотеет, когда ты дашь ему все, что он просит». «Ничего он, дяденька кузнец, не просит». «А ты, Тиша, подумай. Неужели гвоздь для того выкован, чтобы без дела валяться?» «Это да, дяденька Захар, гвоздь куда-нибудь вбить надо». «Только во что, дяденька Захар, его вбить? У нас ни кола, ни двора, ни ворот, ни тына». Кузнец думал-думал, тер-тер лоб, да и сказал: «А ты вбей его в столб». «А столб где взять?» «В лесу выруби, да в землю вкопай». «А я ведь сроду не рубливал, и топора у меня нет». «Так ведь ты не ковывал сроду, а вон какой гвоздь сковал. И топор скуешь, и дерево им вырубишь». Опять засопел, задышал кузнечный мех, искры полетели. Не сразу, не смаху, а через три дня выковал себе парень топор. Сам на топорище насадил и отправился в лес. Облюбовал Тиша сосенку и ну рубить. Не успел бедняга и кору пересечь, как схватил его лесник. «Ты зачем, вор-разбойник, лес рубишь?» Тиша на это по-хорошему ответил, кто он и откуда, и для чего ему нужен сосновый столб. Лесник видит, что перед ним не вор, не разбойник, а вдовий сын, кузнеца Захара выученик. Вот что говорит: «Коль тебя кузнец научил, как золотой гвоздь сковать, и я тебе помогу. Иди в лес, делянку выруби. За работу столб получишь. Делать нечего, пошел тише в лес. День рубил, два рубил, на третий день делянку вырубил. Столб получил, на отцовскую землю его отнес. А земля бурьяном репейником заросла. Некому работать на ней было. Притащил тише столб, а вкопать его нечем. «Да зачем тебе лопать горевать?» — говорит ему мать. «Гвоздь сковал, топор сковал. Неужели лопатку не загнешь?» Дня не прошло, смастерил тише лопату. Глубоко вкопал столб, счастливый гвоздь вбивать стал. Невелик труд гвоздь вбить, когда свой топор, а у топора такой обух, что плясать на нем можно. Вбил тише гвоздь и ждет, когда он золотеть начнет. День ждет, два ждет, а гвоздь не только не золотеет, а буреть начинает. «Мамонька, глянь-ка, его ржа ест! Видно, он чего-то еще просит. Надо к кузнецу сбегать». Прибежал к кузнецу, все как есть рассказал, а тот на это и говорит. «Не может быть гвоздь без дела вбит. Всякий гвоздь свою службу нести должен». «А какую, дяденька Захар?» «Сходи к людям и погляди, как им гвозди служат». Пошел тише по селу. Видит, одними гвоздями тес пришивают, другими, самыми тоненькими, драль на крышах прихватывают. На третьи, на самые большие, сбрую, хомуты вешают. Не иначе, мамонька, на наш гвоздь хомут повесить надо. Не то ржа все мое счастье съест. Сказал так тише и отправился к шорнику. Шорник, как хомут заработать? Это плевое дело. Поработай у меня до сенокоса, от сенокоса до снега. Вот тебе хомут и сбруи будут. Ладно, говорит Тихон. И остался у шорника. А шорник тоже из кузнецовой поры был. Утруждать тишу не утруждал, но и без дела сидеть не давал. То колодки для хомутов велит пристрогать, то дровец наколоть, то десятину пропахать. Не все сразу получалось. Трудновато бывало, а от хомута отступиться боязно. Не может быть гвоздь без дела вбит. Пришло время, пришел расчет. Получил Тихон самый лучший хомут и полную сбрую. Принес это все и повесил на гвоздь. «Золотей, мой гвоздь, все для тебя сделал». А гвоздь как живой, нахмурился из-под шляпки, молчит и не золотеет. Тише опять к кузнецу, а кузнец опять свое. Не может хороший хомут со сбруей на гвозде висеть. Для чего-то висит хомут, а для чего? У людей попытай. Не стал больше тише у людей пытать, задумался. Крепко задумался о коне. Думал-думал, да и надумал. Рубить он теперь мог. Шорничать тоже умел. Ну, а уж про кузнечное дело и говорить нечего. Золотого гвоздя решил про себя Тихон не вскую, а подручным стоять не оробею. Простился с матерью и пошел коня зарабатывать. Году не прошло. Прискакал Тихон на коне в родное село. Народ не налюбуется. Ах, какой конь! Откуда ему такое счастье? А тише мало на кого глядит, к столбу подворачивает. Ну, гвоздь, теперь у тебя хомут. У хомута конь. Золотей! А гвоздь как был, так и есть. Тут Тихон хоть и тихим был, а накинулся на гвоздь. «Ты что, ржавая шляпка, надо мной измываешься?» А на ту пору у столба кузнец случился. «Ну, что тебе бессловесный гвоздь сказать может? Не золотеет, значит, еще чего-то просит. А чего? Мыслимое ли дело, чтобы столб, гвоздь, хомут да конь под дождем мокли?» Стал тише столб крышей покрывать. Покрыл, а гвоздь не золотеет. Видно, мало ему одной крыши, решил про себя тише и принялся конюшню рубить. Теперь-то уж он все мог. Долго ли, коротко ли рубил тише конюшню, а гвоздь как был, так и есть. — Да позолотеешь ли ты когда-нибудь? — крикнул в сердцах Тихон. позолотею. Обязательно позолотею. У Тихона глаза на лоб полезли. До сей поры гвоздь молчал, а тут на, заговорил. Видно, в самом деле непростой он сковал гвоздь. А то, что кузнец в это время на крыше лежал, Тихону невдомек. Молод еще был, не научился еще сказки, как орехи, раскусывать, да ядра из них выбирать. Со скорлупой глотал. Че ж тебе еще гвоздь надобно? На это вместо гвоздя конь тише ответ проржал. «Ихи-хи, как мне жить без сохи?» «Да ты, буланка, не ржи так жалобно! Если уж я тебя заработал, так соха будет. Сам лемех скую и оглобельки вытешу». Сковал, вытесал, поперечно наладил, а на гвоздь не идет смотреть. Не до того как-то стало. Другое в голову вошло. Коли гвоздь хомут попросил, хомут коня, конь саху. Надо думать, саха пашню запросит. Запряг Тихон коня в саху. Конь ржет, саха пласт режет. Пахарь песенки попевает. Народ в поле высыпал, на Тишу глядит. Матери девок невест вперед себя выпихивают, а вось какая приглянется. И кузнецова дочка тут же на пашне. Так и ходит за ним, как галка по борозде. Нечесанная, немытая. «Тишенька, возьми меня замуж, помогать тебе стану». Тихон даже шарахнулся от этих слов. Саха в сторону вильнула. Конь не по-хорошему озираться начал. Кузнецово страшилище пугается. «В своем ли ты уме, ворона?» — говорит ей Тихон. «Кому ты такая нужна? Разве на огород ворон пугать? Так у меня еще и огорода нет». А она: «Я тебе огород посажу, а сама потом пугалом стану. Только бы видеть тебя, Тишенька». Несуразными показались ему такие слова, а к сердцу припали. Ишь ты как любит, пугалом соглашается быть, лишь бы видеть меня. Ничего не ответил кузнецовой дочери, в кузнецу пошел. А кузнец его давно поджидал. «Тихон, чего я тебе сказать хочу? Твой счастливый гвоздь завистники вытащить хотят, да в свою стену вбить». «Это как же, дяденька Захар? Что делать теперь? Не иначе что караулить надо?» «Так, милый сын, так», — поддакивает кузнец. «Только караулить как? Дождь осенью, снег зимой. Избу ставить надо». А Тихон ему: «Я только подумал, а ты уже сказал, пойду избу рубить. Топор есть, силы хоть отбавляй, никакого дела не боюсь». Опять высыпал народ, опять невесты гуртом, а он рубит, только земля вздрагивает, да солнышко смеется. И светлому месяцу было на что поглядеть, порадоваться. Тихон и ночи прихватывал. Пришла осень, сжала вдова хлеб. Тихон обмолотил его, а конь на базар свез. Утварь всякую в новый дом приволокли, а гвоздь не золотеет. И на душе как-то невесело. А чего, почему, милый сын, на душе невесело? Один я, мамонька, вперед других выскочил. Дружков опередил, товарищей оставил, себе гвоздь вбил, от них счастье скрыл. Да что ты, Тиша, каждый своему счастью кузнец. Так ведь тебя Захар учил. Так-то оно так, отвечает сын. Только дяденька Захар и про то говорил, что на миру и смерть красна, а в одиночку и счастье плесневеет. Мне все помогали, и кузнец, и шорник, и лесник. А я кому? Сказал так Тихон и пошел к дружкам-товарищам. Кому верное слово скажет, кому добрый совет даст, а кому и своими руками подсобит. Вдове крышу покрыл, старику сани справил, юнцов к делу приставил. Зазолотел гвоздь. Со шляпки начал, до середины дошел. Счастье весельем в дом заглянуло. Дружбы людской зацвело. Не нахвалится народ. До того дело дошло. Неженатого по батюшке величать стали, на миру выкликать. А гвоздь день ото дня пуще горит. Теперь, — говорит кузнец, — только жениться не ошибиться. без огня в избе светло будет. — А какую чью ты ему дочь присоветуешь, чтобы ошибки не было? — Ровню. — А кто ровня? — Моя Дунька, — говорит кузнец. — Ах ты, чумазый мошенник, — взъелась вдова. — Это кикимора, ему ровня? Немытая, нечесанная, к делу неприученная, а она ему ровня. Ему, макову цвету, золотым рукам, богатырским плечам, налитому телу, да разве это дело? Слыхано ли, чтобы орел галку замуж брал? А кто вдова его орлом сделал? Как кто? Гвоздь? А кто гвоздь ему подсобил сковать? Кто? Тут вдова вспомнила все, и совесть в ней заговорила. Совесть говорит, а любовь материнская свой голос подает. Жалко ей на этой неумехе сына женить. Жалость в левое ухо нашептывает вдове. «Не губи сына, не губи!» А совесть в правое ухо свое твердит. Без матери Кузнецова дочь росла, неряхой-непряхой выросла. Он твоего сына пожалел? Как тебе его дочь не приголубить? Вот что кузнец говорит вдова. С первым снегом Тиша на заработки повезет дружков-товарищей, которым он ни два, ни три десятка золотых гвоздей вбил. Пусть тогда твоя Дуня ко мне приходит. Да скажи, чтобы она мне ни в чем не перечила. Выпал первый снег. Повез Тихон дружков-товарищей на заработки гвозди золотить. Явилась Дунька к вдове. Слыхала я, Дуняша, будто тебе охота моему сыну приглянуться. Уж так охота, тетенька, так охота! Заливается черномазая Дунька слезами и грязь по лицу размазывает. Себя бы наизнанку вывернула, только бы он с глаз долой не прогнал. А коли так, будем стараться. Я ведь, Дунюшка, как и твой отец, колдую, когда придется. Сказала так вдова и подала Дуне веретежко. Неказистая она, Дуня, а силу большую в себе прячет. Дед мой как-то бабу-ягу в лесу поймал, порешить хотел. А она от него этим веретежечком откупилась. Сильное веретено. «А в чем его сил, тетенька?» — спрашивает Дуня и на веретешечко косится. Вдова на это отвечает ей. «Если этим веретешечком спрясть нитку тонкую да долгую, то кого хочешь этой ниткой к себе привязать можно». Тут Дуня повеселела, и хватит веретено. «Давай, тетенька, я прясть буду». «Что ты? Разве такими руками немытыми, да с такими волосьями нечесными можно пряжу начинать? Беги домой, в баньке выпарься, умойся, оденься. Тогда и прясть будешь». Сбегала Дуня домой, умылась, оделась, и красавица пришла к вдове. Вдова чуть с лавки не упала. И ну обнимать и целовать Дуню. «Скажи на милость, какая ты! Давай прясть!» Села Дуня прясть, а веретенышко не вертится, нитка не крутится, куделя бугром комом тянется, а слезы, как жемчуга, катятся. «Ничего, ничего, Дунюшка! Так ли мой Тиша ковать учился? Так ли лес рубил, так ли хомут зарабатывал? Приди!» День придет, два придет. На третий день нитка получаться стала. «Гляди, тетенька, теперь привяжу!» А вдова посмотрела на гвоздь, ухмыльнулась чему-то и говорит, «Такой ниткой не привяжешь. Из такой нитки только мешковину ткать. Доходи до дела». «А когда я, тетенька, до дела дойду?» «А тогда дойдешь, когда веретешечка золотеть начнет». Принялась Дуня за работу. Моток за мотком придет, а веретешечка как было, так и есть. За окном уже морозы трещат, метели метут, а веретешка не золотеет. И спряла Дуня всю куделю и залила слезами. Вдова к ней: «Не горюй, милая дочь, веретешечка-то, видно, не лучше гвоздя. Мало, значит, ему одних ниток, холста требует, давай ткать. Что ты, тетенька, нитки заткем, чем тогда я Тишу к себе привяжу?» А вдова ей в ответ: «Нитка в мотке — нитка, а в холсте — сила». К весне Дуня изоткала все нитки, много холста получилось. Только не знает Дуня, как с холстом быть. «Рубаху, Дуняшка, надо из холста сшить. Как наденет рубаху, так и твой. Принялась Дуня за новое ремесло. Где вдова ей подскажет, где сама догадается. На славу рубаха сшилась, только глаза остановить не на чем. Холст и холст. Не стала тут Дуня совет с вдовой держать, сама придумала, как рубаху изукрасить. Но купила шелку, бисеру, серебра, золото. И ну рубаху расшивать, вышивать. Ни руки, ни разум, а сама любовь по приполку, по рукавам, по подолу жаркий узор выводила. Маком цветет он, золотом светит, серебром отсвечивает, бисером разговаривает. Глянула вдова на рубаху и чуть языка не лишилась. Глаза ломит узор, сердце щемит. Непременно веретежко позолотеть должно. Схватила она веретежко, да тайно к кузнецу прибежала. Сказывай, разлюбезный мой сват, черномазый ты мой мошенник, чем гвоздь золотил? А тебе зачем? Веретежко позолотить надо. Али моя до дела дошла? Да приди, погляди, какой узор она вышила. Царевича ослепить можно. Кузнец открыл сундук, вынул снадобье и давай золотить веретено. Да ты не жалей позолоты, хитрец. От конца до конца золоти. Стоит она того, — говорит вдова, и кузнеца торопит. Охота скорее Дуню порадовать. Позолотили веретежка, и оба, как молоденькие, в припрыжку да вскачь, рубаху глядеть побежали. Прибежали ко вдовьему дому, глядят ворота настежь, во дворе Тишин конь стоит. Вошли в избу, а в избе Тихон в новой рубахе красуется, из Дуни глаз не сводит. Тут вытянул кузнец из стены золотой гвоздь, вынула из рукава вдова золотое веретено, да и обручили ими жениха с невестой. Народищу, дружков, товарищей, полон двор, все сбежались. Всем любо Тихонова счастье видеть, потому что он никого золотыми гвоздями не обошел и кузнецову хитрую позолоту трудовой правдой повернул. Для всех, для каждого. Ни от кого не скрыл. Приходи и бери. Вбивай свой золотой гвоздь, если руки есть.